Глава 9. У Дэна отвисла челюсть от изумления, а Эми потеряла дар речи и только открывала и закрывала рот, как рыба. «Мрр!» — произнес Саладин. «Офигеть!» — закричал Дэн, забыв, что его могут услышать люди. Он схватил кота и бросился к Нелли. Сначала Эми решила, что перед ней не Нелли, а ее призрак, но Дэн обнял ее и сразу почувствовал, что она настоящая, реальная, такая вся в шипах и в коже. Секунды спустя Эми пришла в себя, заревела и бросилась к Нелли в объятия, размазывая по лицу слезы. Нелли, разумеется, тоже зарыдала, и это чуть не испортило весь финал. Даже у дяди Алистера в глазах стояли слезы. Саладин перелез на руки к Эми, которая улыбалась и все никак не могла поверить в происходящее. «Как? Как ты...» «Нашла вас», — усмехнулась Нелли. «Да по телевизору, в новостях только и говорят, что об остановке метро и о людях на рельсах. А я такая думаю, ой, да это не как Эми с Дэном, к гадалке не ходи». «А где ты взяла такую тачку?» — спросил Дэн. «И что это были за выстрелы?» — добавила Эми. «И где рюкзак?» — не удержался Дэн. «И позвольте спросить, как вы сбежали от Кабра?» — задал свой вопрос Алистер. «О, сейчас расскажу», — ответила Нелли с усмешкой. «Только мне понадобится помощь». Тут из машины позади нее вышли двое. «Никуда она от нас не сбежала», — сказал Иоанн Кабра. «Вовсе дед», — добавила Натали гнусавым голосом. От неожиданности Дэн замер на месте. Эмми крепко сжал его руку. «Не беспокойся, мы только что пережили атаку настоящих ниндзя», — попробовал успокоить сестру Дэн. «И потом, нас четверо против них двоих». «Мрррр», — сказал Саладин. «Прости, дружище, пятеро», — прошептал Дэн. «А? Апчхи!» — чихнула Натали. «Ненавижу кошек!» «Фас!» — скомандовал Дэн. Иэн снисходительно улыбнулся и показал ему гладкий ствол шокового пистолета. «Прячься, Дэн!» — испугалась Эмми. «Ты спрашивала, кто стрелял?» — сказал Иэн. «Вот тебе ответ! Вы отбились от ниндзя благодаря мне, ребята, и еще потому, что я выбрал спортивное авто класса люкс, а не тот бежевый Шеви Кобальт, мечту жизни этой няньки». «Если вы еще не поняли, мы ж пошли вам жизнь, дебилы», — добавила Натали. «Апчхи!» «Но зачем?» — спросил Дэн. «Вы же наши враги!» «Это правда», — громко высморкалась Натали. «Нат, иди прими лекарство от аллергии и прекрати поливать меня соплями, окей?» Улыбнулась Эми и Дэну Нелли. Нелли взялась за ручку водительской двери. «По местам». «Но...» — начала Эми, с сомнением оглядывая Кабра. «Надо убираться отсюда, пока снова не нагрянули якудза», — перебила Нелли. «По дороге все объясню. Кстати, представляете, в этом багажнике поместились все ваши вещи». «Ес», — подумал Дэн, — «мечи на месте». Он сел на заднее сиденье вместе с Эми и Ианом, а остальные разместились впереди. «Вот это красотка!» — заметил Дэн, разглядывая салон Порше. «А мы можем оставить ее себе?» «У нас тут неподалеку наши... вещи», — подал голос Алистер. «Можно свернуть вон туда». «Пристегните ремни», — скомандовала Нелли. Она включила зажигание, выжила полный газ, и машина рванула вперед, проскочив на желтый свет на светофоре. «А теперь рассказываю все по порядку. Что было, когда на борту появились эти двое придурков? Ну, Но я тогда вообще такая думаю, что случилось с моими детьми? Испугалась, что они вас съели. А дальше они мне все сами рассказали, дебилы. Им уже по 11, ладно, по 14. Но они все как детский сад какой-то, как будто в войнушку играли. Типа, забудь о билетах, ха-ха-ха. Ну и давай мне угрожать по-всякому. Типа, скорее раскалывайся. А я, конечно, молчу, а сама думаю, ну все, теперь они меня отравят. А потом, ну, не такие же они кретины в конце концов. И тут я и правду вижу, как она прямо у меня под носом подмешивает мне в колу яд. Прикол, да? Ну и у меня вроде как все в голове помутилось. Но я делаю вид, что я лопух такой, типа ничего не видела. А потом как выплесну всю банку прямо в их физиономии. Ну и я типа, хи-хи-ха-ха, пошутили, да? Но они прям как с ума сошли от страха. А потом вдруг стали по всему полу ползать за своим рюкзаком. А она как завизжит, типа, нам надо вымыть лица, а я им, пора подрасти, придурки. И потом беру их рюкзак и сажусь на него. Знаю, знаю, это жестоко. Это очень сильный раствор, продолжал Иэн. То, что она вылила на нас, могло изуродовать и ослепить нас. «И вы собирались этим отравить Нелли?» Эми с ужасом посмотрела на Иэна и с отвращением отодвинулась от него подальше. «Да нет же! Мы собирались только на время усыпить ее!» Ответил он. «Это должна была быть всего лишь капля, но началась турбулентность, и Натали нечаянно пролила всю ампулу. Мы даже не успели рта раскрыть, чтобы предупредить вашу няню со змеей в носу. Как она уже выплеснула на нас весь яд. Спасибо, хоть рюкзак отдала, где у нас было противоядие». «Какое благородство!» — заметила Эмми. «Я заставила их отдать мне все свои наличные», — объяснила Нелли. «Какое вымогательство!» — пожаловалась Натали. Вдруг Нелли резко повернула руль вправо, и Дэн подумал, что теперь прекрасный образ Эмми на всю жизнь останется у него на лице. Но тут он заметил, как она случайно прикоснулась к Иэну, при этом вздрогнула, смутилась и быстро одернула руку. «Мррр!» — выгнул спину Саладин и зашипел на Иэна. «Хе-хе», — произнес Иэн, отодвигаясь подальше от кота. «Собственно говоря, причина, по которой мы здесь, заключается в том, чтобы предложить вам временное перемирие, союз, так сказать. Как мы уже объяснили вашей нечистоплотной компаньонке, у нас есть кое-что, что могло бы заинтересовать вас». «Это вы о билетах?» — спросил Дэн. «Простите, но вы опоздали. И потом, мы скорее вступим в союз с мусорной корзиной, чем с Кабра. Если, конечно, между вами можно найти отличие». «Прекрасно», — ответил Иэн. «В таком случае мы оставим этот артефакт себе и сами будем искать ключ». «Артефакт?» Алистер повернулся лицом к Иэну. «Приятно иметь дело с умным человеком», — заметил Иэн с кривой усмешкой. «Как вам известно, мистер Оу, люциане являются обладателями крупнейших в мире коллекций, как и представители клана Екатерины, как, возможно, и...» «А ты из какого клана, Дэниел?» «Клана Кэхилл», — ответил он. Его раздражало, что они с Эмми единственные не знают, какой ветви принадлежат. «А с чего ты взял, что мы пойдем на сотрудничество с вами?» «Дэн, он спас нам жизнь», — ответила Эмми. «И был готов убить нас», — парировал Дэн. «Вспомни катакомбы Зальцбурга и каналы Венеции». «Ну вот видишь, времена меняются», — улыбнулась Натали. «Эта вещица когда-то принадлежала одному японскому воину», — продолжал Иэн. «И без нее вам никак не найти третий ключ. А мы, в свою очередь, совершенно бессильны без японского. Для чего есть вы, господин Оу. Иэн наклонился к переднему сиденью. «Вы расскажете нам, что знаете, а мы дадим вам то, что есть у нас. В этом и будет состоять наш союз». «Но только в поисках этого ключа», — добавила Натали. «После этого мы расстанемся навсегда, чтобы не запятнать свое доброе имя». «Стоп!» — крикнул Алистер Нелли. Парше дернулся и нехотя встал рядом с пустынной улочкой. «На где гарантии того, что вам можно доверять?» — спросил Алистер. «Пока у нас есть только гарантии того, что доверять вам нельзя», — заметила Эмми. Иэн ухмыльнулся, снисходительно достал из кармана бархатный мешочек с фамильным гербом Кабра и протянул его Эмми. «Отныне это твое, Эмми Кэхилл. А теперь как вы докажете, что мы можем доверять вам?» Это была монета, самая обыкновенная золотая монета, с выгравированными на ней знаками. И этим Кабры собирались заслужить их доверие. Алистер прочел надпись на японском на обратной стороне и сказал, что монета, вероятно, принадлежала Хидэёши. Вероятно. Дэн больше не мог этого терпеть, ведь сотрудничать с Кабра — это все равно, что целовать собственную сестру. Ну, может, чуть менее отвратительно. «Но она такая красивая», — прошептала Эмми, в то время как автомобиль завернул за угол в переулок, где Дэн оставил фигуры. Сидящий на переднем сиденье Алистер как раз рассказывал Иану и Натали о том, что произошло в метро. «Она фальшивая! Обычный жетон для игровых автоматов!» — негодовал Дэн. «А дядя Алистер другого мнения на этот счет», — прошептала Эмми. «Он, между прочим, нумизмат». «Это тот, кто любит при всех снимать свою одежду?» — спросил Дэн. «Это тот, кто любит собирать старинные монеты. И потом, лично мне интуиция подсказывает, что на этот раз Иэн говорит правду». «Это потому, что он дотронулся до тебя в машине, и у тебя крыша поехала, слабачка». «Заткнись», — зашипела она, увидев, что Иэн смотрит на них. Вечернее небо было окрашено закатом, когда они добрались до нужного переулка. Шелковый пиджак по-прежнему валялся на земле, словно мусорный пакет. Несмотря на опускающиеся сумерки, Дэн без труда мог видеть знакомое выражение на лице Эмми. «Прости меня, что я так вел себя перед твоим парнем», — подумал он. Алистер нагнулся, чтобы подобрать емкость в виде куба. «Давайте живее», — сказал он. С недовольным вздохом Дэн принялся отковыривать крышку от емкости в виде цилиндра. Позади него Алистер с отвращением отбросил куб в сторону. «Ничего, одни ящерицы». Когда он взялся за очередную емкость, на другой стороне улицы остановился черный лимузин. Из него выбрался водитель в черной униформе и обогнал машину, чтобы открыть пассажирскую дверь. Дэн вжался в стену, пытаясь слиться с тенью. Из машины вышел пожилой худощавый мужчина, высокого роста, с азиатской внешностью. Его длинные серебристые волосы развивались за спиной. Одет он был в элегантный темный костюм с шелковым платком в нагрудном кармане. Он прошелся вперед по улице, разговаривая по телефону, и вдруг остановился около той самой решетки, под которой был подземный ход в метро, и заглянул в него. Дэн легонько толкнул Эмми. При виде мужчины дядя Алистер издал сдавленный крик и пробормотал что-то похожее на «пей». «Что значит «пей»?» — удивился Дэн. Но Алистер неожиданно утянул его подальше в тень. Мужчина быстро вернулся в машину, и она тут же скрылась из виду. «Кто это был?» — спросил Дэн. «Король Якудза?» «Нам», — дрожащим голосом произнес Алистер. «Нам надо поторопиться. Вскрываем все контейнеры, быстро!» Дэн, наконец, открыл цилиндр, высыпав из него ореховую скорлупу, гайки, болты и всякие винтики и шурупы. «Изумительно», — сказал Иэн, вытряхивая из коробки набор ржавых инструментов. «Обожаю молотки». Скорее всего, эта комната была складом инструментов во времена строительства метро, а потом их просто замуровали и забыли о них навсегда. Разочарованно сказал Алистер. «Да? Тогда чье же хайку мы нашли в метро?» Спросила Эмми, глядя на треугольное отверстие трубки. «Наверное, это песня рабочих, которые строят метро», предположил Дэн со слабой улыбкой. «Потому что, знаешь, ведь эти парни работали там целыми днями». «Ой, смотрите!» Эмми подошла поближе к фонарю, чтобы на нее падал свет, и вытащила из трубки тонкий свиток. Когда все остальные собрались вокруг, Дэн посветил фонариком на текст. Это были японские иероглифы, написанные черными чернилами и окруженные тонким японским пейзажем с изображением крутой скалы и холмов. Алистер начал читать и переводить. «Последняя битва была там, где между тремя рогами покоится сокровище народа. Оно достанется тому, кто вещества найдет и их соединит, а здесь хранится высшее из них». «Ясно, как васаби», — заметил Дэн. «Какие странные буквы здесь внизу», — заметила Эмми. «Они похожи на английские». Дэн снова включил фонарик и направил на ряд неуклюжих букв, нацарапанных внизу свитка. «То-то?» — спросил Иэн. «Может, это транскрипция французского слова «тоуте»?» «Хорошо, Иэн, просто отлично!» — заметил Дэн. «Японский манускрипт на французском!» «Последняя битва», — бормотал Алистер. «Я понял, но это указание на место, где находится следующий ключ». «Где?» — одновременно спросили Эмми с Дэном. Впервые за весь день на лице Алистера появилась улыбка. «Там, где Хидеёши дал свой последний бой и был разгромлен». «В таком случае, это, наверное...» — нерешительно начал Иэн. «Едем домой», — заявил Алистер, и его глаза засверкали. «В Корею».